Хэмми, вмешался Эрма, — это становится смешным. Ректор посмотрел на меня с легким укором. Боюсь, я вынужден согласиться с магистром Хэмми, Элирквуд. Я не думаю, что этот случай может быть основанием для исключения. Я не согласен, — сказал я, пытаясь собрать все силы своего убеждения. Подумайте о том, что вы только что услышали. По единственной причине личной антипатии ко мне Амброс публично насмехался надо мной, а потом украл и уничтожил единственную ценную вещь, которая у меня была. Разве такое поведение должен демонстрировать член Арканума? Такие ли качества вы хотите воспитать в остальных реларах? Неужели мелочная подлость и злоба — те черты характера, которые вы одобряете в студентах, желающих стать арканистами? Прошло 200 лет с тех пор, как мы видели сожжение арканиста. Если раздавать Гильдера недоросткам вроде него, я указал на Амброза, долго державшийся мир и безопасность закончатся через каких-нибудь пару лет. По лицам магистров я видел, что это их поколебало. Амброз позади меня нервно заерзал, его глаза метались от лица к лицу. После минуты тишины ректор объявил голосование. «Кто за временное исключение Релара Амброза?» Поднялась рука Арвила, за Нила Рена, Эладина, Элкседала. Напряжение звенело в воздухе. Я переводил взгляд с Килвина на ректора. Надеясь увидеть руку кого-нибудь из них, присоединяющуюся к остальным, прошла секунда. Наказание отклонено. Амброс выдохнул. Я был разочарован лишь чуть-чуть. На самом деле я даже удивлялся, что мне удалось зайти так далеко. — Теперь, — сказал ректор, словно подготовив себя к серьезному усилию, — обвинение в злоупотреблении против Элира Квоута. «От 4 до 15 ударов и окончательное исключение из университета», — процитировал Лорен. «Назначаемое число ударов...» Амброс повернулся ко мне. Я видел, как крутятся колесики у него в мозгу, рассчитывая, насколько высокую цену он может потребовать с меня, так чтобы магистры проголосовали в его пользу. 6. У меня под ложечкой повис свинцовый ужас. Я ничуть не тревожился насчет порки. Я принял бы и 2 десятка, если бы это помогло избежать исключения... Но если меня выгонят из университета, моя жизнь закончится. — Ректор, — сказал я. Он устало и доброжелательно посмотрел на меня. Его глаза говорили, что он все понимает, но у него нет другого выбора, кроме как довести все до положенного финала. Мягкое сочувствие в его взгляде напугало меня. Он знал, что должно было случиться. — Да, Элир Квоут, могу я кое-что сказать? «Ты уже все сказал в свою защиту», — твердо ответил он. «Но я даже не знаю, что я сделал», — взорвался я. Паника поборола мое самообладание. 6 ударов и исключение», — официальным тоном сказал ректор, проигнорировав мою вспышку. «Кто за?» Хэмми поднял руку. За ним Брандье и Арвил. Мое сердце упало, когда я увидел, как руку поднимает ректор, и Лорен, и Килвин, и Мандрак, и Элкседал. Последним был Эладин, он лениво улыбнулся и пошевелил пальцами поднятой руки, словно помахал мне. Все 9 рук против меня. Меня исключали из университета. Моя жизнь закончилась. Глава 86. Сам огонь. 6 ударов и исключение, — веско произнес ректор. Исключение. Тупо подумал я, будто никогда не слышал этого слова раньше. Исключат... и вышвырнут прочь. Я чувствовал удовлетворение, исходившее от Амброза. На секунду я испугался, что меня сейчас сильно стошнит прямо здесь, перед всеми. «Кто-нибудь из магистров возражает против этого?» — ритуально спросил ректор, а я посмотрел на свои ноги.